Глава 27. Исход. Пока шел переезд, Цесарский с помощниками выпустил предновогодний номер отрядной газеты «Мы победим». Судоплатов с улыбкой прочитал объявление. Редакция готовит новогоднюю елку. От желающих участвовать требуются елочные украшения. Мы принимаем. Первое. Светящиеся гирлянды из горящих немецких поездов. Второе. Трофейные автоматы для звукового оформления. Третье. ССовцев любого размера, желательно с дыркой в голове для удобства подвешивания. Четвертое. Каждый может проявить свою инициативу. Подарки сдавать до 31 декабря. Инициативу пришлось проявлять уже на следующий день. Из Ровно и Костополя в район Рудни Бобровской отправились ССовцы. Не менее 200 машин с прицепленными пушками. По 25-30 солдат в каждом грузовике. Видимо, оккупационным властям пришла нахлобучка из Берлина. И те проявили рвение, стремясь разгромить партизан и быстренько отрапортовать о победе. Ага, сейчас. В лагере осталось почти 1000 бойцов. Да еще на подходе были охотники Прокопюка, отряд численностью меньше 300 человек. Зато с десятками минометов и приличным боезапасом. Предупрежденные курьером с маяка, жители Рудни Бобровской стали бегом переселяться в партизанский лагерь, унося с собой пожитки, уводя живность, которую удалось припрятать от немецких реквизиций. А партизаны, освобождая свой ППД, пункт постоянной дислокации, занимали крестьянские избы, оборудовали огневые точки по всем правилам военного искусства. Планируя будущую операцию вместе с партизанскими генералами, Медведевым и Прокопюком, Судоплатов поставил одно непременное условие. Немцы не должны уйти. Отступив, фашисты отдышатся, соберут подкрепление и ударят снова. «Не выйдет», — сказал Павел на военном совете. «Все они должны остаться тут. В этих снегах. Бой с немцами — это событие очередное, будничное даже. Надо устроить гитлеровцам полный разгром. Надо ли говорить, что его условие было с энтузиазмом принято? Союзники решили пропустить в район боевых действий все силы СС, а их набиралось больше полка, при нескольких арт-дивизионах и паре десятков легких двухосных броневиков «Хорьх» и тяжелых трехосных «Магирусов». В штабе думали-думали и придумали. Два трофейных танка спрятали в засаде у дороги. Их задача была простой — всех впускать, никого не выпускать. Остальные танки и броневики — поджидали неприятеля ближе к деревне. Делать саму Рудню Бобровскую местом сражения не стали. Крестьяне и без того в убытках. Деревня превратилась в своего рода укрепрайон, затыкающий дорогу как пробкой. С одной стороны Рудня Бобровская, с другой танки. Куда немцам деваться? В лес? А там их поджидали понары. Это с одной стороны. С другой готовились к бою минометчики Прокопюка. И именно тогда Судоплатов проехал по всей дороге, чтобы убедиться в боеготовности, и утер лоб. По радио передали, ССовцы выдвигаются. К бою! Множественное движение за стволами деревьев и тишина. Павел прислушался. В чистом морозном воздухе разнеслись посторонние шумы. Сдержанный рев двигателей. Идут сволочи. Первым показался шестиколесный то ли Магирус, то ли Бюсинг с высоко задранной кормой. Наверху ворочалась башенка с 20-миллиметровой пушечкой. Взрёвывая, броневик повернул к деревне, и Судоплатов резко опустил красный флажок. Командир Т-4 тут же ссыпался в башню, и орудие сдвинулось. Грохот выстрела показался чудовищным. Зато эффект был что надо. Снаряд пробил борт Магируса или Бюсинга толщиной в палец и разорвался внутри, вышибая люки. Поднимая башенку на яростном факеле, тут же, почти дуплетом, ударила вторая четверка, поджигая вертки «Хорьх». Из-за леса донеслись выстрелы засадных танков, заработали пулеметы, шерстя тентованные «Опели» и «Мерседесы». Немцы залаяли, выкрикивая команды. ССовцы выскакивали из кузовов, стреляя, занимая позиции. И тогда начался второй акт. Заработали минометы. Мины посыпались градом. Фонтаны снега и мерзлой земли вставали так часто, что за один удар сердца рвались сразу 3-4 подарка. А затем, перекрывая зловещий посвист мин, издал скрежещущий стон Нибельверфер, красноармейцами прозванный Ванюшей. Этот реактивный миномет имел 6 стволов и посылал снаряды весом в 35 кило каждый. Каждое попадание такого чемоданчика в грузовик разносило машину на куски. Короче говоря, на дороге творился ад. И единственное спасение немцы видели только в лесу, куда и ломанулись. Вот только все тропы, что шли от трассы, находились под прицелом винтовок и пулеметов. Прячась за стволами сосен, за поваленными деревьями, партизаны уничтожали живую силу противника, как в тире. Эсэсовцы настолько одурели, что даже не отстреливались. Дай им время, они бы пришли в себя. Собрались бы и пошли на прорыв. Вот только никто им не собирался давать передышку. Ты пришел на нашу землю убивать и грабить? Ну так сдохни. Только на одном участке, ближе к деревне, где минометный огонь оказался слабее, эсэсовцы нашли в себе силы сгруппироваться и дать отпор. Не считая патронов и снарядов, на десятки хорьков они рванули к Рудне Бобровской. Вслед за ними поспешало 3 или 4 грузовика. Первые 2 хорьха почти одновременно взлетели на воздух. Противотанковые мины подняли их, раскалывая, и обрушили вниз. В снег упали порядком обгоревшие, раскуроченные консервные банки, тошнотворно смердевшие горелым мясом. Остальные броневики резко затормозили, стали объезжать неудачливых комрадов. И вот еще один хорьх вздыбился на гейзере пламени и дыма. Засевшие в избах открыли огонь. Фонары, что до поры до времени скрывались на заснеженных улочках, выехали на околицу. Замолотили пушечки с пулеметиками. Потом и танк отметился. Один из опелей подпрыгнул, разваливаясь в грохоте фугаса. Но с десяток немцев проявили стойкость и самообладание. Мигом развернув 37-миллиметровые противотанковые пушчонки, они открыли беглый огонь по деревне и лесу, подбив один из фонаров. Следующие снаряды разворотили угол избы, где прятались пулеметчики из партизан. Потребовалось танку бить прямой наводкой, чтобы покончить с шустрыми артиллеристами. Обезумевшие фашисты заметались. Одни помчались к деревне, другие засели за броневиками. Досталось всем поровну. Десятки немцев сдавались, задирая руки вверх, но эсэсовцев в плен не брали. Где-то через час огонь утих. Звучали лишь отдельные выстрелы. Иногда очереди раздавались. Партизаны короткими перебежками выходили к дороге, забитой горевшей техникой и усеянной скорчившимися фигурами в фельдграу или в белом камуфляже. Снег был изрыт, истерзан взрывами и осколками. Тут он отливал розовым от крови, там черным от сажи. Десятки деревьев, что росли ближе к дороге, были срублены под корень минами или расщеплены во всю длину ствола. Множество сучьев и веток, сшибленных пулями, укрывали, будто венками, мертвые тела. «Да», — протянул Медведев, — «вот это мы дали». Судоплатов хмыкнул и, оглядевшись, скомандовал. «Товарищи, будьте бдительны. Это СС. Многие могли затаиться. Делаем контроль». Товарищи разошлись, посматривая по сторонам. С виду нетронутые трупы немцев никто не пихал ногой, проверяя наживость. Сразу делали контрольный выстрел. Иногда тела вздрагивали. Рокоча подтянулись засадные танки. Лязгнул люк, и наружу выглянул Фролов. «Товарищ старший майор, всех уделали!» Судоплатов не успел ответить. Из леса донесся выстрел. Танкист вздрогнул и свесился из люка тряпичной куклой. «Прочесать лес!» — бешено заорал Павел. «Никто не должен уйти!» «Не уйдет!» — проворчал Демидов, боец из сибиряков. «Мы-то на лыжах, а снег в лесу рыхлый. Догоним!» Партизаны-лыжники цепями вошли в лес, словно гоня дикого зверя. Хотя почему словно? Так оно и было. Вскоре из лесной чащобы донеслись редкие выстрелы. «Догнали!» «Митя, надо осмотреть машины!» Там я видел почти целые бюсинги. У них только шины порвало. «Заменим», — кивнул Медведев. «Товарищи, собираем оружие». «Водители, проверяем грузовики». «Опели» и прочие мерседесы были здорово посечены осколками и пулями, но их было больше сотни. У одной машины уцелели шины, у другой радиатор, у третьей бензобак. Так из десятка битых можно было собрать целый грузовик. В тот же день партизаны вышли в путь. Колонна танков, броневиков и грузовых машин растянулась на пару километров. Ночью к дороге, где состоялось побоище, вышли крадучись волки.